Юлию Киму. Но чем тебя потрафить, мой кузнечик? Едва твой гимн пространство огласит, прислушаться он от скорбей излечит, а вслушаться из мертвых воскресит. Какой струны касаешься прекрасной, что тотчас за тобой вступает хор таинственный, возвышенный, страстный твоих зеленых братьев и сестер. Какое чудо обещает скоро слететь на нашу землю с высоты, что так легко в сопровождении хора так звонко исповедуешься ты. Ты тоже из когорты стихотворной, из нашего бессмертного полка. Кричи и плачь, авось твой труд упорный потомки не оценят свысока. Поэту настоящему спасибо, руке его, безумию его и голосу, когда, взлетев до хрипа, он небо достигает своего.